Глава 21. Острая необходимость. По традициям быков, за нанесенное честь оскорбление следует вызов, на который необходимо откликнуться. Даже низкородные, у которых честь часто стоит не на первом месте, соблюдают это правило. Иначе бесчестие. Конечно, Байнар вряд ли всерьез принял мой вызов, ведь я для него не боец, а всего лишь тёлочка с кухни. Что ж, придется переубедить его в обратном. Я совершенно не шутила, когда вызывала его. Этот бык посмел прилюдно обвинить меня в беспутстве, а затем, выдвинув грязные предположения, практически опозорил. Так что сомнений у меня не было, а ждать было нечего. Чего ждать, если вечером атака, если можно погибнуть, так и не отстояв свое достоинство? О Крисе мне пришлось подумать тоже. И я вот как рассудила. Крис, он же не настоящий мой жених. Не настоящий. Могу ли я требовать или ждать от него активных действий? Не могу. А если он и захочет действовать, то что? Подставиться. И под удар быка, и под удар рода подставиться. Еще и убийца этот ненавистный. Из-за него на Криса думают, хочу ли я его защиты в этом деле. Нет, опасно. Значит, я сама. Потому после посещения лекаря я спокойно дошла до комнаты, скинула надоевшую юбку, успешно засунула себя в штаны и частично облачилась в доспехи. Надела кожаный нагрудник с металлическими пластинами, два металлических наплечника на ремнях, наручи, защищающие руку от запястья и до локтя. У мужчин хватка сильная, синяки еще меньше, что может произойти с кожей. Топор даже не взяла. Между собой быки сражаются в рукопашную. Отец вообще ходил на вызовы в одной демонстративно расстегнутой рубахе. «Нежная мисса, тёлочка с кухни!» — повторив эти определения, мысленно ругнулась. Попытки изобразить из себя слабое и беззащитное существо оказались не особо приятными. То оскорбляют, то позорят. Никому не ответить, не ударить, а еще и посуду мыть. Пожалуй, эксперимент не удался. Лучше буду, какая есть. Бракованная, сильная. Так, по крайней мере, не придется кривить душой перед самой собой. Не придется молча терпеть оскорбления или мокрые поцелуи. О последнем я вспомнила с отвращением и невольно еще раз вытерла губы. Крис прав. В надежде на лучшее я могла позволить ему и большее, и была бы виновата в том сама. Надо чаще прислушиваться к себе. Надо. На всякий случай я прислушалась прямо сейчас. Хочу ли я то, что собираюсь сделать? Верю ли в это? Правильно ли это? О, да! Улыбнувшись, ускорила шаг. Запах Байнара я знала, потому дорогу мне спрашивать не потребовалось. Мы по носам, конечно, не такие чуткие, как волки, но уж одного быка в маленькой крепости найти можем. Тем более такого, который не предпочитает часто мыться. Теперь этот запах казался отвратительным моему чувствительному носу. Комната Байнара была в другой стороне от моей, и до нее я дошла быстро. Оттуда доносился шум. Похоже, несколько друзей завалились к нему и коротали время до вечера, играя в кости. Количество быков меня не смутило. Может, я и неопытна в вопросах утех, но насчет противостояний... Нет, тут я, пожалуй, не девственница. Несколько, так несколько. Убедившись, что старшины поблизости нет, я решительно направилась на звук галдежа. Остановившись около нужной прикрытой двери, откровенно пнула ее. «Выходи на вызов, бык!» Шум стих. Дверь немедленно открылась. «Кто пришел? Тёлочка змея, да, сама, да не помеченная!» Стоя в двери, Байнар аж просиял, растянув рассеченные губы в приветливой и очень нехорошей улыбке. «Вовремя! Как раз не хватало!» — раздалось сзади. Там сидели еще двое быков. «Неужто пришла что-то предложить? Может, что-то приятное? Может, то, что змею не даешь? А может, то, что даешь?» В комнате заржали. «Проходи, ложись!» — язвил Байнар, окончательно отбросив внешнюю приветливость, и теперь я видела его лицо. «Какой же урод!» — с каким-то познавательным интересом констатировала я себе, словно заново разглядывая быка. «Неужели в погоне за тем, как, по моему мнению, должно было все быть, Я игнорировала детали, предпочитая не замечать очевидное. «Бесчестен. Почему Крис понял это раньше меня?» «Я тебя вызвала, выходи! Сделаем это сейчас!» Спокойно заметила я, не вступая в такую же крошечную, как у меня, комнату, которая, казалось, сейчас треснет от обилия широкоплечих мужчин. Он расслабленно хохотнул, свысока глядя на меня. «Ты! Что ты несешь, шала?» В следующую секунду я просто схватила его за нагрудник, вытянула наружу и с силой бросила в стену напротив. С глухим звуком бык врезался в стену, отлетел назад и сразу вскочил на ноги, вытирая показавшуюся на губе кровь. «Я прекрасно знаю, что не нужно много говорить, если пора сражаться. Преимущество будет за нападающим». «Принимай вызов или вылизывай нужник своим поганым языком!» — прокомментировала, готовясь. Его друзья с удивленными воплями подпрыгнули, выскакивая наружу. Рыкнув, бык кинулся на меня, всем весом оттесняя назад, и тут же приподнимая на плечо. Широкая ладонь намеренно силой шлепнула меня по заду с едва затянувшейся раной. «Сейчас посмотрим, кто что вылежит, тёлка!» Осклабился он и тут же упал под моим весом. Он просто так и не понял, что я не тёлочка с кухни. Сила рода заструилась по моим жилам, делая меня неуязвимой к боли, а затем делая меня настолько тяжелой, что молодой бык не вынес ноши. Назвать меня пушинкой — это очень смешно, потому что в силе я становлюсь тяжелее десятикратно. Вскочив, я подхватила его за одежду, как громадную куклу, и швырнула вверх. Ударившись об потолок, он упал на пол, и я тут же пригвоздила его шею ногой к полу. Вот и все, следующий удар будет смертельным. Да, я меньше, ниже, и по мне никак не поймешь, что я могу вырвать эту дверь, что мне по силам разломить в крошку камень в этой стене, и что этого быка я могу переломить пополам, потому что разница между низкородными и высокородными еще и в силе, а я наделена ей вдвойне. «Извиняйся, бесчестный подонок!» — прорычал мой бык моими губами. «Извиняйся за свою ложь!» Как же я соскучилась по этому ощущению, и мой бык соскучился. Он не хочет, чтобы поверженный извинялся, он хочет еще. Он желает нажать на шею, услышать долгожданный хруст, но нельзя. Нельзя, потому что уши слышат хриплое «Прошу прощения!» Не отказываю себе в удовольствии немного растянуть процесс. «Прошу прощения, мисса!» — злорадно подсказываю. «Я все-таки мисса? Да, помню». Под моей ногой, которая сейчас весит больше него всего, бык сипло повторил, шевеля рассеченными губами. «Прошу прощения, мисса!» Глянув на его примолкших дружков, с трудом заставила себя уйти. «Сделано!»